Глава 21. Откидываю одеяло и едва не вскрикиваю от удивления. Данил переодел меня в свою футболку, а я даже не проснулась. Оттягиваю ткань и заглядываю за шиворот. Бюстгальтер тоже снял. Щеки сразу опаляет огонь смущения. Сердце начинает стучать быстро-быстро. Взглядом цепляюсь за кресло, на спинке которого висит платье, а поверх лежит деталь белья. Я спешу скрыться в ванной. А потом умываюсь холодной водой. Хочу остудить пылающие щеки. От мысли, что Данил меня раздевал, касался меня, жар прокатывается по всему телу. На коже сразу ощущаю фантомные прикосновения горячих сильных пальцев. Эта странная забота теплом растекается по моему телу. Плеснув еще раз в лицо водой, вытираюсь полотенцем и возвращаюсь в кровать. Выключаю лампу. Комната погружается в темноту. В большое окно видны яркие огни столицы. Смотрю на них, пока сон не смыкает мои веки. Утром будильник не звонит, но привычка вставать рано заставляет проснуться около 7. Недолго нежусь в постели. Есть что-то прекрасное в том, что никуда спешить не нужно. Но желудок не дает поваляться подольше. Словно за все дни, пока я питалась почти одним только чаем, организм теперь требует еды. Желудок издает громкий звук. Поднимаюсь. Я не знаю, во сколько встает Данил, поэтому не позволяю себе выйти из комнаты в его футболке. Переодеваюсь во вчерашнее платье. Оно мне очень нравится. Мягкое, уютное, приятное. Умываюсь, расчесываюсь и собираю волосы в хвост. Желудок уже вовсю оповещает о том, что пора поесть. Почему-то на цыпочках подхожу к двери. Осторожно открываю ее и выглядываю в коридор. Убедившись, что в квартире тихо, все так же на цыпочках подхожу к лестнице. Спускаюсь. На первом этаже этой громадной квартиры я выдыхаю, уверенная, что Данил еще спит в своей огромной кровати. Иду на кухню и застываю в дверях. Данил уже проснулся. Он стоит ко мне спиной, разглядывая содержимое холодильника. Широкие плечи обтянуты футболкой. Штаны подчеркивают сильные бедра. Прикусываю губу, чтобы не застонать от возникшей перед глазами картинки. Чёртова память не вовремя подкидывает яркий образ без ничего. Данил достает что-то из холодильника. Захлопывает дверцу. Разворачивается. О, удивляется на мгновение, а потом его губы растягивает улыбка. Уже проснулась, могла бы еще поспать. Выспалась, пожимаю плечами. Стараясь держать спину прямо, не тушеваться, потому что только что его разглядывала без стеснения. Но мой желудок выдает такую руладу, что я, ойкнув, прижимаю ладонь к животу. Данил усмехается, кивает в сторону стола. «Садись». Прохожу и опускаюсь на стул. «Могу предложить только яичницу». Данил ставит на стол тарелки с нарезками. Отходит к ящикам и достает сковороду. «Ты не шутишь? Меня очень это удивляет. Ты умеешь готовить?» «Готовить?» Данил смеется. «Нет, готовить я не умею. Могу пожарить яичницу, сделать бутерброд. Мастерски заказать доставку, если ничего из имеющегося в холодильнике мне не хочется. Обычно готовит Нина Аркадьевна, домработница. Я решил и сегодня ей дать выходной». Пока говорил, поставил на плиту сковороду. Налил масло из маленькой специальной бутылочки. Потом опять подошел к холодильнику и достал упаковку с яйцами. Наблюдаю, как ловко разбивает яйца, выливая их на сковороду. «Сегодня должны позвонить из твоего универа», — напоминает мне. «Я буду одна?» — задаю глупый вопрос. А сама принюхиваюсь к яичнице. Кушать хочется, аж желудок сводит. «Мне нужно в офис». Данил достает тарелки, кружки. «Буду поздно вечером». Я почувствовала себя неловко, будто заставляю его отчитываться. Данил ставит одну кружку в кофемашину, а во вторую наливает чай. «Тебе кофе сейчас нельзя», — говорит, бросая на меня острый взгляд. «А мне так вкусно пахнет кофе, как никогда. Очень захотелось сделать хоть глоток». Смотрю на Данила умоляющим взглядом. «Я уточню у врача», — сдается он. Ставит передо мной чашку с чаем. Достает приборы. Потом раскладывает яичницу. «Я делаю себе большой бутерброд из зернового хлеба и ветчины. Сюда бы сверху помидор, соленый», — смотрю на бутерброд. «В холодильнике есть вяленые». Данил опять идет к холодильнику. А я понимаю, что нестерпимо хочу эти вяленые помидоры. Не рано ли начались такие пристрастия? Данил открывает баночку и ставит передо мной. А потом я ненадолго выпадаю из реальности. Подцепляю вилкой дольки помидоров и сразу отправляю в рот. Мне сейчас так вкусно, что я прикрываю глаза. Наслаждаюсь всеми оттенками вкуса. Открываю глаза и встречаюсь с темным взглядом Данила. Хищный, горящий. Вздрагиваю. Первый раз вижу, чтобы обыкновенные помидоры кто-то ел так эротично. Произносит охрипшим голосом. Отодвигаю от себя баночку злополучных помидоров. Берусь за яичницу. Стараюсь есть медленно, хотя хочется проглотить все буквально за раз. Собираю хлебом все с тарелки. Данил никак не комментирует мое поведение. Предупреди свою подругу, что вещи заберут сегодня после занятий. Он спокойно пьет свой кофе. Номер же нужно дать. Спохватываюсь. Но быстро до меня доходит. А, ну да, у тебя он наверняка есть. Данил кивает. Мне пора. Он поднимается со стула. Мой номер у тебя есть. Если что-то понадобится, звони. Он выходит из кухни. А я остаюсь. Допиваю чай с еще одним бутербродом. Потом убираю со стола. И только когда хлопает входная дверь, я выдыхаю, и меня отпускает напряжение. Оглядываю кухню, проверяю, все ли убрала. Не привыкла оставлять после себя беспорядок. Покосившись на дверь, будто боюсь быть застуканной, иду к холодильнику. Беру с собой в комнату пару бананов, еще прихватываю стакан воды. Без Данила я не брожу по квартире. Возвращаюсь в свою комнату. Ставлю принесенное на комод. И решаю, что нужно убрать вещи в шкаф. Раскладываю по полочкам обновки. Я даже пакеты выкинуть не могу. Складываю их аккуратной стопкой. Заправляю постель. Это все не занимает много времени. И мне больше заняться нечем. Беру телефон и ложусь на кровать. Учебников тоже с собой нет, как и конспектов. Можно, конечно, побездельничать, но мне бы хотелось получить диплом с хорошими оценками. Захожу на сайт универа и иду в раздел с учебными материалами. На новом телефоне даже пароли все подходят. А еще я вспоминаю, что мой телефон просматривается и прослушивается теперь. И надо будет подписать какое-то соглашение. «Ну почему я не пошла на юридический?» спрашиваю саму себя, вздохнув. Ответ простой. Дорого. Пытаюсь читать учебные материалы, но в голове ничего не хочет укладываться. Я просто не могу сосредоточиться. Уже начались лекции, и мне грустно, что я больше не появлюсь в универе. Слезы сами подкатывают к глазам, не удерживаю их. Шмыгаю носом, и слезы катятся по щекам. Вдруг до меня дошло, что меня совсем вырвали из прежней жизни. Я даже с Машей встретиться больше не смогу. Утыкаюсь в подушку и реву, пока меня не сносит в сон. А просыпаюсь от громкой мелодии телефона. Номер незнакомый. «Алло», — сипло произношу, сняв трубку. И едва с кровати не падаю, когда слышу голос нашей Мигеры. «Кузнецова, до тебя не дозвониться!» Ее голос заставляет сесть прямо. «Я передам тебе все необходимые материалы и расписание твоих занятий. Будь добра подойти к этому ответственно». «Ага», — киваю, будто она меня может увидеть. «Всего хорошего». Она кладет трубку. А я глупо пялюсь на телефон, хлопая глазами. Потом мне позвонил куратор нашей группы. Сообщил, что все улажено в индивидуальном порядке и пожелал скорейшего выздоровления. Еще подтвердил, что тема моего диплома изменена, а мне будет оказано всяческое содействие в его написании. Мне даже показалось, что выдадут уже готовый. Что Данил сказал и сделал, что даже наша Мигера соизволила мне позвонить. Да за ней нужно сутками бегать, если вдруг пересдача или что-то еще. «Сама диплом напишу», — шиплю, сверля взглядом телефон, который тут же оповещает о входящем. «Маша». «Все молчат, почему тебя не будет? Ты кого подцепила?» «Никого я не цепляла», — пишу ей. «Просто так получилось». «Офигеть, как получилось! Вещи я твои собрала. Все до нитки». «Спасибо». «Мог бы тебе и новые шмотки купить. Чё, жадный?» «Мне пока ничего не нужно. Своего хватит». «Нет, Данил не жадный. Просто действительно я не хочу ничего у него требовать. Бракованный презерватив. Это звучит смешно, но гинеколог подтвердила, что бывает. Значит, мы оба не виноваты. Подошли ответственно, но вот...» «Ой, Ирка, ты такая дуреха! Если богатый, то можно и машину стрясти, и хату». «Я водить не умею. Зачем мне машина?» «Говорю же, дура. Научилась бы. Или продала. Тряси хоть квартирку». «Маш, не собираюсь я ничего трясти. Мы как-нибудь сами, ладно?» Ужасно стыдно за подругу. Тем более эту переписку, может, прямо сейчас читает Данил. От этой мысли кружится голова. Он уже высказался, кем меня считает. «Учишь тебя, учишь. Останешься с ребенком и без денег». «Я не хочу разговаривать на эту тему. Маш, не обижайся, но это я обсуждать не буду». «Ну, сама смотри. Но если нужна будет помощь, я всегда». «Знаю», — отвечаю и добавляю смайлик с сердечком. «Маша кинется меня спасать, но надеюсь, что до этого не дойдет». «Я убежала», — пишет и пропадает из эфира. «Я от нечего делать включаю фильм. Потом иду на кухню. Холодильник забит продуктами. Решаю приготовить себе обед. Заказывать неудобно. Готовить я умею. Может, не как в ресторане, но Данилу и не предлагаю. И не обижусь, если есть не станет». От готовки отвлекает звонок телефона. Выдыхаю, когда вижу, что это не родители. «Ирка, какой чувак за твоими вещами приезжал! Мать моя! А, красавчик!» — орёт Маша в трубку. «Это он?» «Нет, это кто-то из служащих», — разочаровываю подругу. «Да? А ты можешь узнать, женат или нет? Девушка есть?» — тараторит она. «Там такая тачка, я в обмороке! Ирка, пробей, а?» «Хорошо, я спрошу», — смеюсь. «Ты представляешь, я еле выцарапала его имя!» Теперь Маша возмущается. «Дмитрий, Дима, хочу номер его телефона». «В смысле?» Моя рука, в которой я держу силиконовую лопатку, застывает в воздухе. «Он же звонил тебе». «Со скрытого номера», — рявкает Маша. «Конспиратор фигов. Узнаешь?» «Я попробую». Ухожу от прямого ответа. «Класс!» Счастливая Маша сбрасывает звонок. А я возвращаюсь к куриной грудке в соусе и с овощами. Так захотелось, сил нет. Надеюсь, домработница не будет ругаться, что я на кухне хозяйничала. Пообедав, устраиваюсь на диване и включаю телевизор. И мое сердце чуть не выпрыгивает, когда краем глаза замечаю на пороге парня с деревянным ящичком в руках.